Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Истинный замысел древних. Снова праздник. В солнечный этот день Юрий стоял на носу корабля, все так же вглядываясь в горизонт, где постепенно проступали очертания столицы империи Шань. Для него, человека, привыкшего к монументальным крепостям с прямыми линиями, высокими башнями и суровыми стенами, вид открывающегося города был подобен видению из легенд. Сквозь легкую дымку, словно ткань, колышущуюся на ветру, перед ним уже начал постепенно проступать величественный город, раскинувшийся вдоль широкого залива. Его архитектура казалась удивительно легкой, воздушной, но в то же время внушала трепет своей гармонией и сложностью. Высокие крыши домов были украшены изгибающимися линиями, словно волны, поднимающиеся к небу. Эти крыши, покрытые черепицей темно-зеленого и глубокого алого оттенков, блестели под солнечными лучами, будто отполированные. По краям крыш свисали причудливые фигурки, изображающие зверей, драконов и птиц, будто охраняющих дома от злых духов. Стены зданий, выкрашенные в мягкие тона, от белого до золотистого, казались вырезанными из камня, но одновременно напоминали сложные резные панели, где каждый узор рассказывал свою историю. В центре города возвышался огромный дворцовый комплекс с массивными воротами, украшенными золотыми вставками и разноцветной эмалью. Эти ворота, казалось, были стражами спокойствия и величия города. Вокруг дворца, словно охраняя его, тянулись высокие стены, покрытые резьбой и узорами. И пока корабль, на котором они путешествовали, постепенно приближался к конечной точке путешествия, Юрий мог рассмотреть портовые сооружения. Длинные каменные причалы, построенные из прочного дерева, украшенного золотистыми гвоздями и резьбой, спускались к воде, как длинные пальцы, готовые принять десятки кораблей. На некоторых из них стояли краны, сделанные из дерева и металла, а рядом с ними трудились рабочие в широких штанах и длинных рубахах. Их движения были быстрыми, точными, отточенными годами опыта. По самому порту деловито сновали люди, женщины с корзинами, мужчины в тяжелых жилетах, дети, продающие горячие булочки и чай прямо на улицах. Ближе к причалу, вдоль набережной, стояли высокие склады. Их крыши были украшены простыми, но изящными линиями, а стены расписаны символами и изображениями гор, рек и солнца. Корабль медленно входил в гавань, полную других судов. Здесь были как огромные грузовые джонки с широкими парусами, разрисованными символами удачи, так и изящные рыбацкие лодки, покрытые выцветшей краской. Корабли сновали взад и вперед, маневрируя так искусно, что казалось, будто их водят за ниточки невидимые мастера. Юрий заметил один особенно впечатляющий корабль, чей корпус практически полностью был обит медными пластинами. Его паруса, разукрашенные изображением феникса, развивались на ветру, а команда на палубе выкрикивала команды на чужом языке, который звучал как музыка. На борту их корабля уже царила оживленная суета. Матросы торопливо натягивали канаты, проверяли якорь, кто-то вытирал пот со лба, переговариваясь короткими фразами. Старший штурман, высокий человек с седой бородой, стоял у штурвала, громко отдавая приказы. «Спускайте передний парус, быстрее, не спим», — кричал он, направляя корабль к одному из свободных причалов. Юрий все так же задумчиво смотрел на то, как один из матросов ловко вскарабкался на мачту, чтобы закрепить канаты. Другой стоял у борта, держа в руках длинный шест с крюком, готовясь зацепить причальную петлю. В воздухе пахло солью, смолой и рыбой, смешиваясь с легким ароматом каких-то местных благовоний, которые разносились от рынка. Когда корабль мягко коснулся деревянного причала, Юрий услышал стук деревянных брусьев и хриплый голос капитана. «Всем готовиться к выгрузке». Старался он проконтролировать все. «Давайте, живее». Юрий же все так же остался стоять у борта, пораженный открывшимся видом. Этот мир был чужим, но завораживающим. Здания, люди, краски, все вокруг словно оживало и дышало в ритме этой неизвестной культуры. Гавань столицы империи Шань была привычно наполнена обычной суетой, когда в ней появились первые признаки торжественной процессии. Звуки барабанов и флейт, мелодичные и строгие одновременно, разносились по всему порту, подчиняя окружающую толпу ритмичному порядку. Люди, собравшиеся на набережной, замерли в трепете перед приближающимся великолепием, что стало символом величия императорской семьи. По главной дороге, ведущей от дворца к порту, уже двигалась длинная колонна. Впереди шествовали барабанщики, одетые в ярко-красные одеяния с золотыми вышивками, а за ними – флейтисты в небесно-голубых одеждах, издававшие нежные, но проникновенные звуки. Далее следовали знаменосцы, неся длинные стяги с гербом императора Тиена, изображающим солнце, окруженное огненными языками. Их движения были четкими, отточенными, будто это было представление, рассчитанное на завоевание уважения толпы. Сразу за музыкантами двигались воины в золотых доспехах, отполированных до ослепительного блеска. Их шлемы были увенчаны длинными гребнями, а в руках они держали алебарды, украшенные драгоценными камнями. Завершал процессию открытый паланкин, покрытый балдахином из красного шелка с вышитыми на нем солнечными лучами. Внутри него восседал представитель императора, главный распорядитель двора, чье строгое лицо и высокомерный взгляд не оставляли сомнений в его положении. На корабле, где находились все представители императорской семьи, прибывшие из далекой страны, все затаили дыхание, когда к причалу подошел первый отряд стражи императора Тиена. Солдаты стали в идеально ровные линии, формируя проход для тех, кого должны были торжественно встретить. На носу корабля появились принц Георг, принцесса Елена и Юрий, сопровождаемые принцессами Айонг и Мюнбёль. Георг, в своем тщательно подобранном одеянии, украшенном вышивкой в стиле империи Суран, выглядел торжественно, хотя его лицо оставалось холодным. Елена, в платье из легкого голубого шелка, шла с высоко поднятой головой, излучая достоинство, которому могли позавидовать многие. Сам же Юрий был, как всегда, одет достаточно скромно, хотя и опрятно, и стоял чуть позади, внимательно наблюдая за происходящим. Для него все вокруг казалось грандиозным театром, где каждый шаг и жест были частью сложного сценария. Однако ему было сложно не заметить, как едва уловимые жесты придворных давали понять, что его присутствие здесь – лишь формальность, так как его явно вообще не воспринимали за часть группы. Ну, что же, не зря же древние говорили: встречают по одежке, а провожают по уму. Когда все спустились на берег, распорядитель императорского дворца начал приветственную речь, обращенную к принцу Георгу и принцессе Елене. Его слова были торжественны и изысканы, каждая из них подчеркивала статус прибывших родственников. Однако Юрия он старательно игнорировал, даже не взглянув в его сторону. Молодые придворные императора Тиена, окружавшие распорядителя, едва сдерживали усмешки. Когда Юрий шагнул чуть ближе, один из них грубо толкнул его плечом, заставив пошатнуться. «Прочь, простолюдин!» — резко прошипел один из придворных, громко и с усмешкой, чтобы все услышали. Но едва лишь оскорбленный такой наглостью Юрий сжал свои кулаки, как в эту слишком уж явную провокацию резко вмешалась принцесса Елена. «Как вы смеете так обращаться с моим супругом?» Ее голос, громкий и гневный, заставил замолчать всю толпу. «Это такое гостеприимство нам оказывает император Тиен. Думаю, что нам стоит подумать о том, чтобы не затягивать наше пребывание здесь». Судя по тому, как замялись эти молодые дворяне, они явно не ожидали такого провала со своей стороны. Скорее всего, они хотели бы как можно быстрее приблизиться к дочери местного императора, которая пока что еще не была замужем. Но слишком уж поторопились, не удосужившись узнать подробности про тех, кто прибыл вместе с двумя принцессами императорской семьи. И это говорили отнюдь не в их пользу, так как, словно в ответ на последние слова своей новой родственницы, принцесса Мюнбёль, стоявшая рядом, сложила руки на груди и добавила, холодно и твердо: «Я тоже хочу знать, почему муж моей родственницы, который является частью нашей семьи, подвергается такому обращению». В этот момент ее взгляд напоминал острый клинок, готовый вонзиться в самое сердце того, кто посмел совершить такую ошибку. «И я сильно сомневаюсь, что мой отец вообще знает о том, что вы себе здесь позволяете. Я сама ему расскажу о том, как вы посмели позорить не только все благородные семьи империи Шань, но и его лично». Распорядитель дворца, до этого казавшийся непоколебимо уверенным в себе, тут же резко замер и побледнел. Потом его лицо пошло пятнами от волнения, и он тут же поспешил наклонить голову. «Прошу простить нас, принцессы, это недопустимое недоразумение», — быстро пробормотал он, бросив нервный взгляд на молодых придворных, которые тут же поспешили отступить, и их высокомерие исчезло. «Я приношу извинения благородному, господину, просто мы не поняли того, почему он был так просто одет, и на фоне, да, на фоне наших павлинов, Настоящий воин действительно выглядит слегка бледно. Все так же резко перебило его тихое блеяние уже принцесса Айонг, решительно взявшая своего супруга под руку. Только за него говорят его дела, а никак не одежда. Что-то я вообще не помню никаких подвигов со стороны этого слабоумного, который только что старательно оскорблял мужа принцессы Елены. Когда это он успел стать таким смелым? Что такого он совершил? Неужели сходил в запретные земли и добыл ядро легендарного монстра? Нет, а что он сделал? Что-то я даже про его семью в последнее время вообще ничего хорошего не слышала. И кто дал ему право вообще здесь рот открывать? Выслушав недовольные слова от принцессы, распорядитель снова виновато опустил голову и немедленно осадил молодых придворных, которые сейчас старательно пытались превратиться в тень за его спиной, заставив их извиниться перед Юрием. Он приказал восстановить порядок, и вскоре процессия продолжилась, но в воздухе все еще ощущалось напряжение. Юрий, хотя и был задет произошедшим, чувствовал благодарность за поддержку со стороны принцесс. Но весь этот инцидент четко показал ему, что, несмотря на искусственность и пышность церемоний, даже в империи Шань власти и уважение не всегда покоились на высоких словах, а иногда зависели от тех, кто осмеливался поднять голос за справедливость. Распорядитель императора, все же оправившийся от смятения после недавнего инцидента, сразу же поспешил исправить положение. Сложив руки на груди и низко поклонившись, он указал на ряды роскошных паланкинов, стоящих наготове. Каждый из них был настоящим произведением искусства, отражающим не только богатство империи Шань, но и ее утонченный вкус. И фактически каждому члену императорской семьи полагался отдельный. Причем, сразу стоило бы отметить тот факт, что все они стоили отдельного описания. Паланкин, предназначенный для принцессы Елены, был выполнен из темного полированного дерева с изящной резьбой, изображающей сцены из мифов Шань. Его балдахин, украшенный переливающейся вышивкой золотыми нитями, напоминал лучи восходящего солнца. Внутри паланкина было расстелено мягкое сиденье из шелка цвета небесной лазури, а аромат благоухающего жасмина усиливал атмосферу величия. Паланкин, предназначенный для принца Георга и принцессы Айонг, выглядел не менее внушительно. Его каркас был покрыт красным лаком, а резьба изображала сцены охоты, символизирующие силу и мужество. Золотые накладки с нефритовыми вставками подчеркивали статус пассажира. Внутри все было обито дорогим темно-зеленым бархатом, а подушки украшены орнаментами в виде драконов. Паланкин, предназначенный для принцессы Мюнбёль, был, наверное, самым изысканным. На первый взгляд, его боковые панели были сделаны из прозрачного нефрита, тонко вырезанного, так что солнечный свет играл на них причудливыми бликами. Украшения из жемчуга и серебра завершали образ. Сиденье внутри было обтянуто шелком нежно-розового оттенка, а запах свежих лепестков пиона наполнял пространство. Когда все заняли свои места, паланкины подняли сильные носильщики в униформе с гербами императорской семьи. Музыка вновь заиграла, сопровождая процессию. Наемники и солдаты образовали живую стену вокруг гостей, защищая их от толпы, которая заполнила улицы. Город предстал перед глазами гостей во всей своей красоте и величии. Улицы, выложенные белым камнем, были широкими и чистыми, вдоль них росли стройные ряды гингга. Их золотистые листья шуршали от легкого ветерка. Магазины и лавки были украшены яркими вывесками с иероглифами, на которых гордо красовались названия товаров. Редчайший чай, роскошные ткани, оружие из лучших сплавов. Жители империи Шань, одетые в традиционные одежды, с интересом смотрели на процессию. Дети, держась за руки родителей, пытались увидеть гостей, а торговцы на время прекратили свои дела, чтобы наблюдать за зрелищем. Спустя всего лишь час процессия все же добралась до императорского дворца, гигантского комплекса, по сути, сочетающего в себе несколько отдельных дворцов, и окруженного высокой стеной из белого камня. На вершине стен возвышались резные башенки с черепичными крышами, углы которых были изогнуты вверх, как когти мифического зверя. Главные ворота, покрытые золотыми пластинами, сияли в свете полуденного солнца. Внутри этого города в городе жизнь буквально кипела. Многочисленные слуги, одетые в строгие униформы, весьма старательно суетились, расставляя на свои места последние детали. По всем залам разносился аромат благовоний, смешиваясь с запахом свежих цветов, украшающих колонны и перила. Огромные шелковые полотна с изображениями драконов и фениксов свисали с потолка, придавая залам величественный вид. Император Тейн, храня величественный вид, неподвижно восседал на троне в золотом зале, окруженный своей семьей и высшими чиновниками. Его одежда была украшена золотыми и серебряными нитями, изображающими солнце, льющие свои лучи на землю. Его лицо оставалось бесстрастным, как у человека, привыкшего управлять огромной империей. А когда процессия подошла к главному входу, слуги немедленно помогли гостям выйти из паланкинов. Принц Георг и принцесса Айонг шли вперед, за ними следовала принцесса Мюнгёль и Елена. Юрий же, как и прежде, оказался в тени, но в этот раз Елена сделала шаг назад, чтобы взять его за руку. Мюнгёль, заметив это, одобрительно улыбнулась. «Мой супруг достоин уважения», — коротко произнесла Елена, гордо поднимая голову. И слова Елены заставили чиновников, стоящих у входа, напряженно переглянуться. Очевидно, что многие недооценивали ее решимость и силу характера. Сам же император Тейн, заметив эту сцену, едва уловимо улыбнулся, но быстро вернул лицу привычное величественное выражение. Он жестом пригласил гостей войти, и торжественный прием начался. «Ну, дочка, рад, что все обошлось, и вы вернулись живыми и здоровыми. Теперь рассказывай мне все». Уединившись в собственном кабинете после того, как закончился торжественный прием по поводу прибытия гостей, император Тейн, нежно обняв дочку, принялся ее расспрашивать о том, что то и пришлось пережить. И, надо сказать, что первые же новости, которые принцесса Мюнгёль вывалила на своего отца, заставили его встрепенуться. Ведь оказалось, что поймали того самого отравителя, который так и оставался в окружении четвертой принцессы. Император тут же отправил за пойманной убийцей своих гвардейцев, в сопровождении главы тайной стражи, так как понимал, что этих индивидуумов, в виде представителей клана убийц, даже в одиночестве оставлять категорически нельзя. Они могли как сбежать, так и постараться убить самих себя, и в этом случае тогда допросить его не получится. А императору хотелось лично и весьма вдумчиво расспросить того, кто пытался убить его дочь. Да, Мюнгёль была всего лишь четвертой принцессой, но сам факт того, что эти индивидуумы подняли руку на представителей императорской семьи, в сложившемся положении играл, как раз-таки, против самих этих умников, весьма знаменитых своей хитростью и своеобразным коварством. Однако эта дамочка, которую доставили в подземелье императорского дворца очень быстро, вела себя как-то немного странно, словно была не в себе, и уже потом император узнал о том, что эту красотку, которая долгое время весьма успешно изображала служанку четвертой принцессы, очень тщательно допросил тот самый парень, который так сильно заинтересовал его дочерей. Что он с ней делал, было неизвестно, но убийца была согласна на все, всего лишь мечтая о смерти. При этом, она четко дала понять, что хотя и не сталкивалась с заказчиком напрямую, но некоторые необходимые для выполнения ее задания вещей, в виде сильных ядов, после того как она устроилась служанкой к четвертой принцессе, представительница клана наемных убийц доставлял один весьма своеобразный персонаж, в котором можно было узнать, как ни странно, одного из стражников первой принцессы, а это уже говорило само за себя. Даже если доказать прямое участие старшей дочери в попытке покушения на младшую родственницу не получится, императору все равно придется показательно наказать ее, и в сложившемся положении уже не особо важно то, кто и как был в чем-либо замешан. В данной ситуации куда важнее было именно то, что ее люди в этом участвовали. Да, самих этих людей все равно казнят, и это даже не обсуждается. Самих казнят, а их семьи отправят куда подальше, в ссылку, если не найдут причины для казни. Но вот самой первой принцессе придется очень старательно объяснить своему отцу все эти нюансы. К тому же, вторую порцию яда, ту самую, которую убийца собиралась применить именно во время возвращения четвертой принцессы на родину, ей доставил один из слуг старого генерала Хо, и это был очень серьезный проступок. Кто бы там, что ни говорил, но теперь и сама эта могущественная семья попадет в опалу. Зачем они в это дело вообще вмешались? Да, кто-то может сказать, что слуге этого семейства просто приказала молодая хозяйка, и тот, стараясь всего лишь выслужиться, решил выполнить ее поручение. Может быть, так оно и есть, но не стоит забывать о том, что слуги не могли делать подобного без приказа самого собственного хозяина. А раз они это сделали, то значит и сам хозяин тоже в этом участвовал. На фоне всех этих событий император Тейн хотел было отложить общение с своими провинившимися родственниками. просто приказав не подпускать к императорскому дворцу и первую принцессу, и ее супруга с членами семьи Хо. Но, что бы тот ни говорил, но после случившегося, император не хотел рисковать, тем более, что гости, которые сейчас находились в императорском дворце, и после торжественного приема, отправились отдыхать, не должны были даже случайно узнать об этой грязи в его семье. Как они отреагируют на тот факт, что старшая сестра хотела убить младшую? Ответа на этот вопрос император не знал. А уж в том, что люди могут придумать все необходимые подробности, император Тейн совершенно не сомневался. Поэтому и предпочитал защитить будущие родственные отношения от подобного конфликта или даже конфуза. Раздав все необходимые приказы, император снова вызвал к себе четвертую принцессу и принялся внимательно и подробно расспрашивать ее о жизни в том далеком государстве. Естественно, что услышав о том, что там уже вовсю идет война с демонами, тут же приказал объявить своеобразный сбор добровольцев, которые отправятся в ту страну на войну с появившимися монстрами. Такие желающие точно найдутся, он был в этом уверен. К тому же, узнав о том, что там уже приняли самое деятельное участие представители сект, император мог только покачивать головой. Ну, да, хотели как можно быстрее отличиться, хотя и этот факт можно было понять, но он предпочитал действовать наверняка, а представители сект сами сунулись в эту ловушку, сломя голову. Потом он принялся расспрашивать про самого этого необычного парня, который прибыл вместе с принцессой и дочерью императора Адальберта. И чем больше говорила четвертая принцесса, тем задумчивее становился сам император Тейн, так как понял, что этот молодой парень был весьма многообещающим, разумным, и недооценивать его точно было бы нежелательно. То, что он узнал про этого парня от дочери, поразило императора, ведь этот парень действительно оказался очень сильным одаренным, и не только сильным. Техники пламенного феникса действительно были легендарными, но то, что этот парень владел еще и другими техниками, вроде какого-то там пламенного ястреба, заставлял с уважением к нему относиться. Более того, этот парень, как выяснилось, сумел разработать какую-то своеобразную технику обучения, которую сейчас старательно использовали представители императорской семьи и их ближайшего окружения в том государстве, и начали культивировать ядро. Эти техники стоили особого внимания, ведь именно благодаря ему императора Адальберта появилось несколько одаренных, которые уже были, как минимум, на уровне подмастерья. А с учетом того, что ранее у них вообще никакого ядра замечено не было, можно было понять эффективность подобного способа обучения, ведь прошло всего лишь несколько месяцев, а эти индивидуумы уже становились достаточно сильными для того, чтобы иметь возможность противостоять тому, кого раньше вообще не могли бы остановить в принципе. Это была очень важная информация, как и все остальное, что сумела собрать девочка. Императору пришлось признать, что она выполнила его задание, и на отлично. Теперь ему оставалось только выполнить свое обязательство, ведь перед тем, как она отправилась в империю Суран, он пообещал дочери, что даст ей возможность самой выбрать себе супруга. Да, он от своих слов не отказывался, однако понимал, что за это время, пока принцесса Мюнбёль отсутствовала, при его дворе многое изменилось, и теперь представители благородных семейств, которые только могут проявить к ней интерес, начнут действовать достаточно агрессивно, стараясь привлечь к себе внимание такой многообещающей особы, что, видимо, и произошло в порту. Про возникший там конфликт императору уже доложил сам распорядитель, повинившись в том, что не мог полностью удержать под контролем происходящее там. Однако на коротенькое замечание императора о том, что она могла бы уже определиться с будущим супругом, молодая девушка только коротко пожала плечами, просто заявив о том, что не видит поблизости никого, кто мог бы привлечь ее внимание как будущий супруг, и поэтому торопиться с объявлением того, кого она назовет мужем, принцесса Мюнбёль не считала нужным. Сейчас же она хотела просто отдохнуть от всех этих событий, одно из которых тоже привлекло внимание ее отца, самое пристальное, то, как этот же молодой парень, довольно бодро и эффективно, разделался с пиратами, применившими свой излюбленный прием, в виде выведенного из своеобразного равновесия водного духа. По сути, основная сложность с этим водным духом заключалась именно в том, что когда он был уже разбужен, и в гневе, любой корабль поблизости становился потенциальной жертвой, ведь на корабле обязательно есть кто-то одаренный, кто постарается применить магию для того, чтобы хотя бы попытаться как можно быстрее вырваться из ловушки, созданной этим монстром. Подобное сопротивление водный дух воспринимает агрессивно и старается его сразу нивелировать, то есть устранить любую угрозу для своих планов. Этот же парень сумел выманить водного духа в сторону, банально натравив его на пиратов. Пиратский флот, состоящий из достаточно большого количества кораблей, сильно пострадал. Вернее, стоит сказать, что он вообще был уничтожен. Значит, нужно срочно отправить боевые корабли, чтобы добить пиратов прямо там, на пиратских островах. Хватит уже терпеть эти шалости. Император решил раз и навсегда навести порядок на тех островах. Попутно, эта же самая эскадра повезет войска империи Шань на помощь его новому родственнику. Надо же проявить те самые родственные узы. Поэтому вместе с адмиралом к императору прибежал и генерал Че. Этот генерал имел отношение к семье Че, которая конкурировала с семейством Хо. Поэтому, выдав подобное задание тому, кто был потенциальным противником слишком уж заигравшихся в интриги представителей семьи Хо, император Тэйэн дал таким образом им всем понять тот факт, что недоволен их вмешательством в дела императорской семьи. А уж с этим они точно спорить не будут. Показания преступницы говорили о многом. Осталось только провести очную ставку с виновниками, с теми, кто приносил ей отраву. Затягивать эту ситуацию сам император не стал. Названных преступницей людей тут же схватили и доставили к нему на допрос. Этот допрос был быстрым и жестким. Убийца точно указала на них. Эти же разумные все же пытались все отрицать. Но тогда император приказал привести служащего ему мага разума. В присутствии этого одаренного данные индивидуумы не могли солгать. Да и как ты тут соврешь, если этот разумный сразу же менялся в лице, когда слышал ложь? Так что правда всплыла, и очень быстро. Благодаря этому выяснилось и то, что первый опознанный выполнял приказ самой принцессы Минса, первой дочери императора. Второй же выполнил приказ своей молодой госпожи, опять той же самой принцессы. И маг разума все подтвердил. Разъяренный такими открытиями, император Тэйэн вызвал к себе как самого старого генерала Хо, так и его молодую супругу. Благо, что в свете подготовки праздника генералу разрешили вернуться в столицу. Вот только он явно еще не подозревал о том, что за сюрприз его ждет при личной встрече с императором. «Как вы могли подобное устроить?» Никак не сдерживая своего гнева, закричал император, когда перед ним появились провинившиеся особы, о собственной дочери, которая попыталась что-то сказать. Глава императорской семьи просто дал звонкую пощечину. «Ты что же, дрянь, думала, что никто не узнает о том, что ты пыталась отравить свою младшую сестру, дура? Подосланную Тогой убийцу схватили, твоих посредников тоже, и они все указали на тебя. Мало того, что ты сделала подобный заказ клану убийцы, если бы не дергалась, то я не смог бы доказать твою вину. Так ты еще и додумалась своих собственных людей в это дело вмешать, и не только своих. Представители семьи Хо в этом деле тоже замешаны. И что теперь прикажете мне делать? Зачем вы, генерал Хо, вообще в это дело влезли? Что вам спокойно не сиделось? Теперь мне придется вас показательно наказать. Приказываю». При этих словах все присутствующие тут же рухнули на колени, покорно ожидая приказа императора, который будет озвучен по всей империи Шань. Хотя было заметно, что сам старый генерал буквально с огромным трудом сдерживается, чтобы не вцепиться в горло своей молодой жены, сделавшей подобную глупость, из-за которой теперь пострадает вся их семья. «Всем представителям семьи Хо немедленно покинуть столицу империи. Я не хочу вас видеть до особого распоряжения». Буквально скрипя сквозь зубы, прочеканил каждое слово, фактически приговаривающее семью Хо к ссылке. Император даже не смотрел в глаза старого генерала, который сразу же с Никой буквально постарел на десяток лет. Учитывая то, что они попытались вмешаться в дела императорской семьи, приказываю их ограничить в влиянии на жизнь империи. Все представители семьи Хо, которые занимают государственные должности, должны их освободить и передать дела своим заместителям. Чиновники в провинциях, имеющие отношение к этой семье, также должны освободить свои посты. Семья Хо должна вернуться в свое родовое поместье и находиться там до особого распоряжения. Только из-за заслуг главы этого семейства я не желаю казнить тех, кто был замешан в случившемся. Казнят только непосредственных исполнителей. Также я не желаю видеть первую принцессу Минса. Она лишается имени принцессы. Теперь она всего лишь супруга генерала Хо. Так будут наказаны все, кто посмеет поступить подобным образом. Кровь императорской семьи и верных ей людей всегда будет отмщена. Представителя семьи Хо, которые будут недовольны случившимся, могут попытаться заявить о пересмотре этого дела, но сделать это они смогут только через 10 лет, не раньше. Приказ привести в исполнение немедленно, и уберите их с моих глаз, видеть их не хочу. Верные слуги императора тут же уволокли прочь пытающегося протестовать старого генерала и его молодую супругу. Видимо, уже бывшая принцесса Минса просто не могла понять того, как же все это случилось, а все было просто. Нужно было банально, даже если она и пошла на такой шаг, ни в коем случае не вмешиваться в это дело лично, и не вмешивать в это дело своих верных слуг. Для этого существовали специальные посредники. Дали задание клану убийц, заплатили им деньги, все, лучше заплатить, как минимум, в половину дороже. И все только ради того, чтобы никто и знать не знал о том, что ты в этом деле участвуешь. Тем более, когда речь идет о представителях императорской семьи, эта же благородная девушка совершила глупость. Мало того, что она расположила такой заказ для представителей клана убийц, так еще и додумалась ввязать в это дело не только своего собственного стражника, но и слуг своего супруга. Как результат, дело резко ухудшилось, и император просто не мог не наказать виновных. Это был факт, с которым не поспоришь. Да, он и не хотел бы никогда, чтобы его четвертая дочь умерла от такого яда. Ведь тот яд, которым убийца собиралась травить принцессу Мюнбёль на корабле, был очень опасный. Когда он начинал действовать, то разъедал внутренние органы отравленного человека, как какая-то кислота. И спасти такого индивидуума было бы просто нереально сложно. По крайней мере, это было возможно сделать только до определенной границы внутренних повреждений. А потом спасти такого несчастного могла только пилюля исцеления божественного класса, как минимум, 9-го ранга. А где взять такую пилюлю исцеления? Те самые мастера пилюль в последнее время стали мельчать. В лучшем случае, они изготавливали пилюли 4-го, 5-го рангов. Ну, если уж очень сильно постараются, то 6-го ранга. Но и все. На этом все заканчивается. А тут нужен были именно, как минимум, 9-й ранг. Потому что для того, чтобы после такого отравления человек выжил, было необходимо восстановить его внутренние органы. Естественно, что убийцу после таких признаний и опознания соучастников банально казнили. Тут же, и без разговоров. Главное было сделано. Преступник найден, и соучастники определены. Тем более, что сейчас, если с Мюнбёль хоть что-то случится, то именно они и будут обвинены в случившемся. Но император Тэйин на этом не успокоился. Он приказал устроить тотальную охоту за представителями клана убийц. И эта ночь для них превратилась в довольно сложный квест на выживание. Тайная служба императора уже смогла выследить большую часть таких индивидуумов. Многие из них оказались достаточно умными. И, прежде чем их успели схватить, они старались покончить жизнь самоубийством. И, при этом, даже своих детей убивали. Так как дети тоже были участниками многих событий, а некоторые из них были не просто связанными, а даже более того, частью тех, кто совершал преступления, и тоже убивали. Ведь ребенка сложнее заподозрить в попытке убийства, если он, совершенно случайно, ткнет какой-нибудь иголочкой проходящего мимо него разумного, так что буквально за сутки клан убийц просто перестал существовать. И, если кто-то из них и выжил, то где-то там, далеко в горах, у них было несколько обителей, и в одной обители они никогда не оставались, а выследить их всех, особенно там, даже тайная служба императора оказалась не в состоянии. Поэтому был принят специальный приказ о том, что представители этой структуры, именуемый клан убийц, должны уничтожаться везде, где только будут встречены. Слишком уж они заигрались в последнее время. Да, они могли быть в чем-то полезны даже императору, до поры, до времени. Теперь они уже были только опасны. И если уж они и замахнулись на членов императорской семьи, даже неважно по какой причине, то их нужно было ликвидировать. И лишь на следующий день император Тэйин решил заняться другими делами. Ведь было необходимо подготовить столицу империи к празднику. Да, свадьба его младшей дочери и наследного принца далекой страны уже прошла в родном государстве молодого принца, но здесь тоже нужно было бы устроить праздник, так как ему было необходимо постараться и не упасть в грязь лицом перед новыми родственниками. К тому же, самому императору Тэйину хотелось посмотреть на то, как сейчас будут себя вести представители сект. Все-таки тот самый парень Юрий, который так сильно всех заинтересовал, также приехал с членами императорской семьи. И даже, как оказалось, был супругом дочери императора Адальберта. А не связана ли задумчивость моей доченьки с этим парнем? Задумчиво хмыкнул император Тейн, вспомнив о том, как внимательно четвертая принцесса посматривала в сторону этого паренька. Все было вполне возможным, ведь она-то, как никто другой, прекрасно понимала тот факт, насколько он может быть полезен, особенно у них в империи. Поэтому и нужно уточнить нюансы, которые могут иметь достаточно большое значение, особенно учитывая тот факт, что сам император Тейн не отказался бы обзавестись таким полезным родственником. Пока же придется раздавать приказы и готовиться к празднику. Конечно, тут же взвоет казначей императора, ведь это все огромные финансовые потери для казны, но что же тут поделаешь? Сейчас престиж был куда важнее его обыкновенной жадности. Тут уж ничего не поделаешь. Нужно будет изрядно постараться. Этот величественный город, обычно погружающийся в тишину с наступлением темноты, ожил и наполнился движением. Величественная столица империи Шань готовилась к грандиозному празднику, который должен был отметить союз двух великих государств через повторное празднование свадьбы принцессы Айонг и наследного принца из далекой страны. Все должно было быть организовано по высочайшему стандарту, как это принято в империи Шань, и воплощать восточную эстетику, отражающую богатство культуры этого государства. Главные улицы столицы были залиты теплым светом бесчисленных бумажных фонарей, подвешенных на высоких деревянных столбах и между домами. Каждый фонарь был украшен яркими узорами, цветами лотоса, журавлями, фениксами и драконами, символизирующими счастье, долголетие и процветание. Их мягкий свет создавал иллюзию, будто звезды опустились на землю. Мастера каллиграфии развернули на центральных площадях огромные шелковые полотна, на которых изящными иероглифами писались поздравления и благословения для молодых. Резчики по дереву работали у открытых мастерских, создавая изящные символы и узоры для украшения зданий. По мостовой во всех возможных направлениях сновали многочисленные слуги, натягивая шелковые драпировки на колонны и устанавливая декоративные ширмы, расписанные пейзажами гор и рек. Здания вдоль центральных улиц украшали гобеленами, отражающими сцены из мифов империи, где боги благословляли союз двух сердец. Во дворце императора работа кипела особенно активно. Огромные дворы и залы преобразовывались для торжества. Главный зал, в котором должна была пройти праздничная трапеза, сверкал от богатства. Слуги расстилали новые ковры с узорами, изображающими фениксов и цветущие сливы. Под потолком развешивали шелковые ленты золотого и алого цветов. Вдоль стен расставили длинные столы, покрытые белоснежными скатертями, на которые ставили фарфоровую и нефритовую посуду. Каждое место для гостей украшалось небольшими цветочными композициями из свежих лилий и хризантем. Слуги раскладывали приборы так, чтобы каждая деталь соответствовала строгим правилам этикета. На возвышении у дальнего конца зала строили сцену, где должны были выступать музыканты, танцоры и мастера боевых искусств. Умелые плотники закрепляли изогнутые панели с позолотой, а художники наносили изображения драконов, символизирующих императора, и фениксов, олицетворяющих императрицу. Большой и тщательно ухоженный сад, примыкающий к этому залу, был превращен в волшебное пространство. Фонтаны, подсвеченные цветными фонарями, струили воду в мраморные чаши. На деревьях развесили небольшие колокольчики, которые издавали мелодичные звуки от легкого ветерка. Садовые дорожки посыпали ароматными лепестками роз и пиона, создавая впечатление, будто вся земля покрыта ковром из цветов. На кухнях дворца, раскинувшихся на несколько строений, шла непрерывная работа. Пары от готовящихся блюд смешивались с ароматами специй и заполняли воздух. Многочисленные повара старательно готовили традиционные деликатесы. Суп из женьшеня с курицей, жареного угря с имбирем и кунжутом, паровые пельмени с разнообразной начинкой, а также утку, маринованную в специях и запеченную в глине. Для сладкого стола создавали рисовые пирожные с начинкой из сладкой фасоли, тончайшие лепешки с медом и фруктовые желе в форме цветов. Все подавалось на изысканных подставках, сделанных из нефрита и золота. Также многочисленным гостям предстояло наслаждаться редкими сортами чая, поданными в фарфоровых чайниках, а также саке, выдержанным в бамбуковых бочках. Во внутреннем дворе, под светом фонарей, проходили последние репетиции. Музыканты настраивали традиционные инструменты, барабаны и флейты. Танцовщицы в ярких шелковых накидках, украшенных цветами, повторяли грациозные движения, чтобы каждая деталь их выступления выглядела безупречно. Мастера боевых искусств, вооруженные мечами и копьями, тренировали эффектные номера, вызывавшие восхищение у случайных зрителей. Весь город с нарастающим волнением ожидал приближающегося праздника. Местные жители самостоятельно наводили порядок в своих домах, вывешивали фонари на пороге и готовили небольшие подношения, которые собирались преподнести императорской семье, если им выпадет шанс увидеть их во время праздника. Даже ночные часы не останавливали подготовку. В мастерских горели лампы, а улицы наполнялись шумом разговоров и смеха. Город, окруженный древними стенами, уже сиял, как драгоценность, готовясь к новому дню, который должен был стать поистине незабываемым. Новый праздник. Ранним утром столица уже гудела, готовясь к празднику. Но больше всего суеты наблюдалось во дворце императора Тыина, где первый луч солнца осветил золотые крыши, словно подчеркнув величие древнего сооружения. В императорском дворце все уже было готово. Слуги в традиционных нарядах аккуратно расставляли последние украшения, доводя до идеала каждый уголок. Главный двор наполнили изысканные композиции из живых цветов, лотосов, хризантем и сливы. Вода в прудах отражала раннее утреннее небо, а вокруг фонтана стояли высокие позолоченные вазы с благоухающими букетами. В центре двора, на специально возведенной платформе, собрались празднично одетые представители императорской семьи. Император Тыин, облаченный в ярко-красное одеяние с золотыми драконами, олицетворяющими власть и процветание, выглядел величественно. Его спокойное, почти отстраненное лицо лишь усиливало ощущение силы. Принц Георг и принцесса Айонг, также облаченные в праздничные наряды, стали главными героями утреннего представления. Георг носил богато украшенный синий наряд с вышивкой, изображающий небесных журавлей, что символизировало чистоту и высокое предназначение. Принцесса Айонг выглядела как живое воплощение изысканности. Ее платье из алого шелка с золотой вышивкой в виде фениксов и ветвей сакуры переливалось на солнце. Ее прическа была украшена драгоценными шпильками и жемчужными гребнями, а на руках звенели изящные браслеты. Когда церемония благословения завершилась, перед началом основной части праздника императорская семья возглавила торжественную процессию, направляясь в центр города. Во главе шли знаменосцы, разворачивавшие огромные флаги империи Шань, которые развивались под утренним ветром. За ними следовали музыканты, играющие на барабанах, флейтах и гонгах, создавая величественный ритм. Паланкины, предназначенные для императора и его дочери принцессы Айонг, а также ее мужа, двигались медленно, в окружении ряда гвардейцев. Каждый паланкин был произведением искусства. Паланкин императора был полностью позолочен, украшен резьбой в виде драконов и фениксов, а внутри был обит мягким шелком. Паланкин принцессы Айонг был ярко-алым, с узорами из ветвей сакуры, символизирующих счастье и долгую жизнь. Паланкин Георга был выдержан в синем и золотом, украшен журавлями и облаками, символами величия и благословения. При этом стоит отметить, что принц Георг, несмотря на непривычную обстановку, держался уверенно, иногда кивая толпе, хотя его слегка смущало столь пристальное внимание к каждому его движению. Улицы города уже с самого раннего утра заполнили толпы горожан. Люди выстроились вдоль дороги, украшенной тканями, цветами и фонарями. На каждом углу дети размахивали небольшими флажками, изображающими герб империи Шань, а взрослые скандировали поздравления. Многие горожане падали на колени, чтобы показать свое уважение императору и его семье. Повсюду слышались восторженные возгласы. «Да здравствует император! Пусть принцесса и ее муж будут счастливы!» Продавцы, стоявшие вдоль улиц, раздавали рисовые лепешки и сладости, чтобы горожане могли угоститься в честь праздника. Женщины в традиционных нарядах бросали лепестки роз и пиона под ноги процессии, создавая атмосферу торжественности и благословения. Сам император Тыин, сохраняя невозмутимый вид, изредка поднимал руку в знак благодарности, что вызывало громкие крики восторга. Его дочь, принцесса Айонг, и ее молодой супруг приветствовали народ с легкой улыбкой, а их изящные поклоны вызывали еще большую симпатию у горожан. Принцесса Елена, сестра Георга, сопровождавшая своего брата на этом празднике, держалась достойно, но не могла скрыть собственного легкого смущения от такого количества внимания. Однако она, как истинная аристократка, изредка оборачивалась к толпе, кивала и улыбалась. Сам же принц Георг чувствовал себя странно в этой роли, но старался выглядеть достойно. Его легкая скованность только добавляла ему шарма в глазах местных молоденьких женщин, которые шептались о нем между собой. Когда вся эта роскошная процессия, пройдясь по городу, все же вернулась к главным воротам императорского дворца, их уже ждали придворные, одетые в лучшие наряды. Взлетели в небо хлопушки, раздавая оглушительные хлопки, символизирующие радость и удачу. Фейерверки, пущенные в воздух, на мгновение осветили утреннее небо яркими вспышками красного, золотого и зеленого. Собравшаяся здесь толпа замерла в ожидании, пока процессия пересечет огромный мост, ведущий к дворцу, и исчезнет за его массивными золотыми воротами, которые тут же начали закрываться. Впереди гостей ожидал грандиозный пир и представление, а горожане еще долго обсуждали события, чувствуя гордость за свою империю и ее великолепие. А всех горожан на центральной площади ожидали бесплатные угощения, которые им выставили по приказу императора. Самым тяжелым в данной ситуации для самого Юрия было изображать молчаливое сопровождение императорской семьи. Но парень, хоть и с трудом, все же справился с этим делом. Тем более, что вокруг них постоянно крутились его собственные химеры, которые все же заставили местных стражников их уважать. Всего лишь из-за того, что ночью, когда все приезжие отдыхали, именно химеры сумели подловить парочку странных индивидуумов, которые зачем-то полезли на территорию гостевых покоев императорского дворца. Химеры долго с ними не церемонились. Так, переломали руки, ноги и оставили их так лежать до утра, пока не прибыла императорская стража. Те стонали и пытались завывать, но их сразу оттащили туда, где они никому не могли помешать спать. Как ни странно, но немного позже выяснилось, что эти красавцы прибыли не просто так, ведь они пытались подобраться, как раз таки, именно к четвертой принцессе. Но так как гостевые покои охранялись явно хуже, чем императорские, эти умники решили пробраться именно через эту территорию на территорию императорского дворца. Естественно, что сам император Тейн был просто в бешенстве, когда узнал о том, что кто-то решился на подобный шаг, так как это, по сути, довольно сильно роняло его собственный авторитет, тем более у гостей. А как иначе можно было бы понять тот факт, что император просто не контролирует происходящее в его собственном дворце? Как ни крути, но это был определенный показатель, который всем приходилось учитывать. Император даже поблагодарил Юрия за то, что его воины оказались куда эффективнее, чем хваленая императорская стража. Причем сделал он это в присутствии командира императорской стражи, отвечающего за весь императорский дворец. И выражение лица этого индивидуума в тот момент передать было просто невозможно. По крайней мере, словами, так как его буквально перекосило от бешенства. Еще бы, это вообще-то его подчиненные допустили проникновение на территорию императорского дворца каких-то двух индивидуумов, которые хотели банально прирезать дочь императора. Ко всему прочему, сразу стоило бы отметить и тот факт, что покои четвертой принцессы находились не в гостевой зоне. Они, как раз таки, находились именно там, где жила семья императора. И уже только поэтому можно было понять своеобразный кризис ситуации. Если эти индивидуумы пытались проникнуть в личные покои императорской семьи, то стража действительно этот факт прохлопала ушами. Уже потом, беседуя с самой четвертой принцессой, которая пришла лично поблагодарить Юрия и его людей за помощь, парень узнал про тот факт, что это были последние из воинов какого-то легендарного клана убийц, представителя которого он, кстати, на борту того самого корабля и поймал, за что те и озлобились на принцессу Мюнбёль. Да, их убийца был пойман и впоследствии казнен, но это все уже особой роли не играло. Но после того, что случилось при повторной попытке убийства принцессы, уже сам император взъярился и приказал этот клан полностью уничтожить. Тайная стража императора старательно приложила все возможные силы, и достаточно много представителей этого клана, включая даже нескольких старейшин, что говорило о том, насколько это были влиятельные и разумные, были схвачены, допрошены с помощью магов разума и казнены. Кстати, в сложившемся положении весьма странным выглядел тот факт, что среди представителей этого клана было также и несколько одаренных, хотя и слабо, но владеющих именно магией разума. Но для Юрия в этом не было ничего удивительного. В первую очередь по той причине, что этим индивидуумам в таком случае было проще выполнять задания по убийству или внедрению в окружение кого-либо. Ведь они тогда могли спокойно повлиять на принятие решений тех, кто подпускал к себе подобных людей. Это был факт, который заставлял задуматься. Слишком много таких индивидуумов оказалось в клане, поэтому их и уничтожили, никак не церемонясь. К тому же, Император Тейн поблагодарил Юрия еще и за то, что парень поставлял им те самые амулеты защиты от магии разума, а также попросил помочь ему еще с такими необходимыми безделушками, пообещав предоставить Юрию все необходимые ресурсы для изготовления таких полезных предметов. Естественно, что Юрий не стал отказывать, но сказал, что для этого нужно много свободного времени, и если оно у него будет, то парень, так уж и быть, поможет местному императору. Но пока что он предоставил этому разумному имеющуюся у него партию таких амулетов, которые заготовил заранее, за что тот был благодарен Юрию. К тому же, во время начала праздника никто так и не попытался как-то спровоцировать конфликт, видимо, не хотели нарываться на неприятности со стороны членов императорской семьи. Это было бы вполне возможно, если бы в ситуацию вмешался бы сам местный император, все-таки это был праздник его дочери. Потом, после всех этих гуляний, был еще и пир, на котором присутствовали различные представители благородных семейств. Это были разумные, владеющие приличным влиянием, властью и достаточно большими территориями, а также они дарили многочисленные подарки. Надо сказать, что подарки были весьма ценными, хоть и своеобразными, но эти разумные могли себе все это позволить, ведь они в империи владели чуть ли не целыми провинциями. Сейчас же они все старательно превозносили мудрость императора. Главный пир проходил в огромном зале дворца императора Тейна, в том самом месте, где каждое украшение подчеркивало богатство и культурное наследие империи Шань. Потолок зала украшали массивные люстры из чистейшего нефрита, а стены были расписаны сценами из древних легенд, изображающих победы и мудрые решения прошлых императоров. В центре зала стоял длинный стол, покрытый белоснежной скатертью с золотой вышивкой. На столе размещались блюда, украшенные до такой степени, что многие гости не решались сразу их попробовать, боясь испортить композицию. Когда все гости расселись на указанные им места, а основные блюда были поданы, а музыканты сменили живую мелодию на более спокойную, придворные начали демонстрировать свое почтение молодоженам, преподнося свои дары. Это было не просто проявлением уважения, но и скрытой гонкой за вниманием императора и влиянием при дворе. И первым выступил старейший из благородных родов, Дом Ся. Их представитель, пожилой мужчина с острым взглядом, вышел к молодым в сопровождении двух слуг, которые несли резной ларец из редкого черного дерева. Слуги показательно открыли ларец, и в свете сотен магических светильников засияла коллекция нефритовых украшений, каждая из которых была создана лучшими мастерами. Старейшина Ся медленно поднялся на колени перед императором Тейном и произнес: «Да будет этот нефрит служить символом вашего вечного союза, как он служил символом нашей верности императору». Толпа охнула, любуясь драгоценностями, и зашепталась о стоимости подарка. Затем выступил представитель дома Хуан, известного своим влиянием в торговле. Молодой, амбициозный мужчина в роскошном халате из шелка шагнул вперед, держа в руках статуэтку, вырезанную из цельного куска горного хрусталя. Статуэтка изображала феникса с распростертыми крыльями, покрытого золотыми инкрустациями. Голос его прозвучал громко: «Пусть эта птица, символ возрождения, напомнит вам, как наши сердца горят от радости за ваш союз». Шепот в толпе стал громче, Дом Хуан явно пытался затмить Дом Ся. Следом выступил Дом Лян, славящийся своими связями с учеными и мастерами, подарил редчайший свиток, исписанный древними мудрецами. Его представитель, женщина средних лет, развернула часть свитка, чтобы показать искусную каллиграфию. Этот свиток был написан в эпоху Великой Гармонии, чтобы мудрость прошлого сопутствовала вашей жизни, объявила она с легким поклоном. Ее слова вызвали одобрительный шепот, хотя большинство гостей не могли скрыть разочарования. Редкий свиток был впечатляющим подарком, но явно не таким дорогим, как предыдущие дары, хотя и полным скрытого смысла. Каждый следующий подарок становился все более вычурным. Дом Юань, связанный с добычей драгоценных металлов, подарил золотую статую тигра, инкрустированную рубинами. Дом Чжан принес изысканный сервиз из белого фарфора, расписанный золотом, что вызвало немало восхищенных вздохов среди гостей. А Дом Фань, известный своими связями с южными регионами, вручил редчайший ларец с ароматными специями, которые стоили целое состояние. Каждый такой дар сопровождался длинной и весьма вычурной речью, в которой подчеркивалась преданность дарителя императору и его семье. Однако большинство слов предназначались не для императора, а для окружающих. Придворные переглядывались, оценивая подарки и обсуждая их ценность, как если бы участвовали в невидимом состязании. Сам же император Тейн весьма старательно сохранял невозмутимость. Его взгляд лишь иногда задерживался на дарах, но это было скорее формальное проявление интереса. Его внимание было сосредоточено на реакции молодых, а его младшая дочь, принцесса Айонг, воспитанная в лучших традициях императорского дома, улыбалась едва заметно, иногда кивая дарителям, чтобы выразить благодарность. Ее спокойствие и выдержка только подчеркивали ее царственную грацию. Принц Георг, напротив, выглядел слегка смущенным. Он не мог понять всех тонкостей этого соревнования, но чувствовал напряжение в зале. Его взгляд иногда обращался к Елене или Юрию, как будто он искал у них поддержки. Принцесса Елена была явно недовольна показной суетой. Ее холодный взгляд, обращенный к некоторым слишком рьяным придворным, давал понять, что она не оценивает столь демонстративную демонстрацию богатства. Сам же Юрий, стоящий чуть в стороне, снова оказался почти незамеченным. Некоторые придворные открыто игнорировали его, а кто-то даже пренебрежительно улыбался, когда он пытался вникнуть в происходящее. Однако его наблюдательный взгляд все же не упускал детали. Он видел, как власти деньги переплетаются в этом зале, и внутренне усмехался. Когда процесс сдарения все же закончились, главный распорядитель зала подал знак для начала следующего этапа праздника – представление артистов. Однако в воздухе все еще витало напряжение. Многие благородные роды уже начали негласно обсуждать победителей и проигравших в этом состязании. Сам же император Тейн, завершив демонстрацию своей сдержанности, поднялся, чтобы провозгласить тост. Его голос прозвучал уверенно и властно, пресекая все разговоры. «Сегодня мы празднуем не только союз наших домов, но и единство, которое делает нашу империю великой. Пусть этот день станет символом процветания и радости». Его слова вернули атмосферу пира к общей радости, хотя каждый знал, что настоящая борьба за влияние и признание начнется после завершения праздника. И внимательно наблюдая за всеми этими своеобразными проявлениями собственной значимости, Юрий мог только стараясь хранить каменное лицо, хотя мысленно улыбался. Однако, видимо заметив его потуги, четвертая принцесса лукаво усмехнулась в ответ на его косой взгляд. Надо отметить, что вторая принцесса Сэйон и третья принцесса Суин, которые тоже присутствовали на этом празднике жизни, довольно сильно отличались от своих сестер. Видимо, в свою мать пошли, супруги императора Тейна тоже были здесь, но немного в стороне. Для них был накрыт отдельный стол, и, судя по тому, как там все выглядело, эти дамочки тоже не особо друг друга любили. Честно говоря, все они сейчас выглядели так, будто их привели на эшафот и собирались банально казнить. Все они выглядели неестественно напряженными и сидели за тем столом с серьезными и даже ледяными лицами, что уже само по себе заставляло задуматься о том, что они готовы друг к другу горло перегрызть. Видимо, поэтому принцессу Мюнбелли пытались убить, потому что между их мамочками была ничем не прикрытая вражда. Они точно ненавидели друг друга настолько, что были готовы буквально на все. Сейчас же четвертая и пятая принцессы сидели рядом с императором. Правда, видимо именно поэтому в общий зал позвали вторую и третью принцесс, и они явно были не в своей тарелке, и постоянно оглядывались на прозрачные занавеси, что отделяли зал с супругами императора от общего зала. Еще бы, ведь спустя всего полчаса, со стороны так называемого женского зала донеслись многочисленные голоса. Скорее всего, сейчас там будет разворачиваться самая главная интрига, кто и сколько заслуг имеет, и более достоин чего-либо. Находиться рядом с императором им было сложнее, потому что возле него шуметь не получится, да и измерять собственную родословную, размахивая какими-то там достижениями собственных родственников, которым уже не одна сотня лет пошла, тоже не получится. Это был факт, с которым всем этим индивидуумам приходится считаться. Судя по тому, что там происходило, что даже сам император был вынужден пару раз отправлять в тот зал слуг, после чего там на некоторое время возникала тишина, даже сам император Тейн пытался осадить своих разошедшихся женушек. Ну, это было вообще-то предсказуемо. Праздник у них идет, а эти дамочки устроили собачью свалку, слишком уж громко выясняя, у кого больше прав на то, чтобы породниться с каким-либо из достойных разумных. Наблюдая за залом, Юрий также отметил и тот факт, что некоторые из глав благородных семейств, сидевших как раз перед императором, слыша некоторые визгливые голоса, доносящиеся из женского зала, что был скрыт за своеобразными прозрачными занавесками, явно узнавали голоса собственных родственниц, которые они прекрасно знали, ведь именно все то, что там звучало, не давало никакой свободы для фантазии. Эти дамочки весьма старательно указывали на собственную родословную, а главы их семейств сидели тут же, при императоре. И теперь возникал весьма сложный вопрос о том, действительно ли эти семьи имели какие-то заслуги перед империей Шань, чтобы находиться здесь, в этом пиршественном зале, или же они находились здесь именно благодаря собственному родству с семьей императора. Вопрос был достаточно сложным, и для большинства этих дамочек он был явно очень важным. Теперь-то Юрию было понятно то, по какой причине тот самый сектор императорского дворца, где располагались личные покои жен императора, назывался отдельными дворцами. Да, у каждой из них фактически имелся свой собственный дворец, как бы это странно ни звучало. Они разнились по названиям цветов: розовый дворец, дворец хризантемы. Только вот на цветочки эти барышни, которые сейчас там друг другу были готовы пустить кровь, не особо были похожи. Больше казалось, что они имеют отношение к каким-то ядовитым колючкам. И это, в лучшем случае. В худшем они напоминали ему клубок тех самых двухголовых змей. Почему двухголовых? Да тут все просто. Так как с ними обычно должны были сидеть дочери. И тогда бы в этих склоках участвовали бы и они. Но сейчас дочерей не было. Они все сидели в этом зале, сопровождая императора и свою младшую родственницу, которой удалось удачно выйти замуж. Судя по тому, что уже слышал Юрий, благодаря тем самым химерам-разведчикам, успевшим немного пройтись по ближайшей территории, единственной, кто там сейчас могла отмалчиваться, так это та самая супруга, родившая первую принцессу Минса. И все именно из-за того, что эта красавица была прямо обвинена в том, что пыталась навредить четвертой принцессе. И основная проблема была именно в том, что в это дело вмешались представители одного весьма значимого семейства, того самого, которого не было на празднике. Семья Хо. Юрий уже узнал от своих химер-разведчиков, что это было очень богатое и влиятельное семейство, настолько богатое, что они даже сосватали первую принцессу за главу своей семьи. Вот только даже это не давало им права совать свой нос в дела императорской семьи. Так что теперь они, судя по слухам, с огромной скоростью теряли свои позиции по всей империи Шань, и кто-то из этого самого семейства теперь явно будет подобным стечением обстоятельств весьма недоволен.